К 2 часам стало совсем тепло. Мы вышли к речке. Виндиха себя никак не проявлял. Холодная даже на вид вода стремительно неслась между узких пологих берегов, отчетливо видимыми переплетающимися струями, прозрачная, тугая. «Перейдем!» — я вытер пот со лба ладонью. «Йенс, Олег, свалите поперек вон то дерево!» Мальчишки отошли в сторону, застучали топоры. Олег и Йенс, похожие, кстати, истинные арийцы, умело вперемку работали короткими острыми инструментами с оттянутыми бородой полотном. Все даже засмотрелись. «Смотри!» — вдруг буркнул Рады. Он не наблюдал за тем, как рубят дерево, а что-то крутил головой и сейчас толкнул меня локтем. «А?» — я оглянулся и больше ничего не спрашивал. В 20 метрах от нас на прогалине, по которой мы шли недавно, пригибалась трава. Так, словно кто-то двигался в нашу сторону, приволакивая ноги. «Быстро сюда! Бросайте дерево!» — заорал я, выхватывая палаш. «Спинами к берегу, оружие наголо! Живей!» Команда была выполнена молниеносно. Теперь все видели это странное шевеление. Вернее, видели, что оно замерло в 2-3 метрах от нас. Мгновенно появилось ощущение давящего, пристального взгляда в упор. Кто-то водил стылыми глазами по нашим лицам, словно кистью, широкой, смоченной в липкой холодной слизи. Хотелось поднять руку и вытереться, как будто это и правда было по-настоящему. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но долго. На самом деле долго, не по ощущению. Это нечто или ничто, не знаю, как сказать. Так вот, оно не стояло на месте, а двигалось вдоль нашей напряженно замершей цепочки, словно искало слабое звено. Потом ушло. Ушло в лес так же, приминая траву, как подходило к нам. Я услышал, как кто-то со свистом выдохнул, словно не дышал все это время. Еще кто-то, как по команде, зашевелился, кашлянул, переступил с ноги на ногу, звякнул сталью. «Ну и что это было?» — взвинченно спросила Зорка. Ее голос даже не был похож на обычный, ее же. «Переправу!» — прохрипел Йенс. «Черт, скорей же, текучая вода!» «Не поможет», — ответил Фергус. «Вся эта долина — он. Переправляться все равно нужно». Я отмахнул рукой, Олег и Йенс бросились к полуподрубленному дереву. «Не расходиться, стоять, оружие не убирать!» Йенс и Олег работали топорами, как заведенные, только щипали тело. Причем часто промахивались, потому что оглядывались, хотя мы отгородили их от леса полукольцом, да еще двойным, убрав девчонок во внутреннее полукольцо. В конце концов, дерево с хряском, ломая ветви, рухнуло на другой берег. Мне кажется, оно еще и упасть толком не успело, а половина наших была уже на другом берегу. Я переходил последним, и это, надо сказать, требовало почти всех запасов моего героизма. Но вопить «поджигайте мост» я начал еще на середине.